Сожаление. Сожаление — это и эмоция, и наказание, которому мы себя подвергаем. Страх разочарования часто влияет на принимаемое решение. Не делай этого, пожалеешь. И чувство сожаления знакомо всем. Оно хорошо описано двумя голландскими психологами, указавшими, что сожаление сопровождается ощущением, что нужно было думать раньше, гнетущим чувством, мыслями об ошибке и упущенных возможностях, желанием дать себе пинка и исправить ошибку, желанием вернуться назад и получить второй шанс. Глубокое сожаление — то, что вы испытываете, когда с легкостью можете представить, как поступаете правильно, а не так, как поступили. Сожаление — одна из противоречивых эмоций, возникающих, когда доступны альтернативы реальности. После каждой авиакатастрофы всплывают истории о пассажирах, которых не должно было быть на самолете. Они купили билет в последний момент, поменяли авиакомпанию, собирались вылететь днем раньше, но не смогли. Общая черта этих душещипательных историй — необычные события, которые легче переиграть в воображении, чем обычные. Ассоциативная память хранит представление о нормальном мире и его правилах. Ненормальное событие привлекает внимание и активирует идею о событии, которое было бы нормальным в тех же обстоятельствах. Чтобы убедиться в связи сожаления и нормальности, рассмотрим следующую историю. Мистер Браун никогда не подбирает голосующих на дороге. Вчера он взял попутчика, и тот его ограбил. Мистер Смит часто подбирает голосующих. Вчера он взял попутчика, и тот его ограбил. Кто из них испытает большее сожаление от происшествия? Результаты не вызывают удивления. 88% респондентов ответили, что мистер Браун, а 12%, что мистер Смит. Сожаление не то же самое, что упрек. Другим участникам предлагался иной вопрос. Кого будут больше упрекать окружающие? Результат — мистера Брауна 23%, мистера Смита 77%. И сожаление, и упрек возникают в ходе сравнения с нормой, но соответствующие нормы различны. Эмоции мистера Брауна и мистера Смита определяются их обычным поведением на дороге. Взять попутчика — ненормальное событие для мистера Брауна, и большинство слушателей ожидают, что его сожаление будет более сильным. Сторонний наблюдатель, однако, сравнит обоих водителей с общепринятыми нормами разумного поведения и, скорее всего, упрекнет мистера Смита за привычное принятие неразумного риска. Так и тянет сказать, что мистер Смит заслужил такую судьбу, а мистеру Брауну не повезло. Но мистер Браун, скорее всего, будет корить себя, потому что в данном случае поступил необычно. Принимая решение, человек знает, что может потом пожалеть, и предвкушение этой болезненной эмоции влияет на многие решения. Предположения по поводу сожаления удивительно единообразны и упорны, как показано в следующих примерах. Пол владеет акциями компании А. В прошлом году он собирался поменять их на долю в компании Б, но не стал этого делать. Теперь он знает, что имел бы на $1200 больше, если бы взял акции Б. Джордж владел акциями компании «Б». В прошлом году он решил поменять их на долю в компании «А». Теперь он знает, что имел бы на $1200 больше, если бы оставил акции «Б». Кто испытывает большее сожаление? Результаты ясны. 8% респондентов ответили «Пол», 92% — «Джордж». Это любопытно, ведь объективно оба инвестора оказались в одной и той же ситуации. У них обоих акции компании А, и оба имели бы больше на одну и ту же сумму, если бы имели акции Б. Единственное различие в том, что Джордж пришел к такому состоянию в результате действия, в то время как Пол получил то же самое в результате бездействия. Этот пример отражает общую картину. Люди склонны испытывать более сильные эмоции, включая сожаление, в ситуации, возникшей в результате действия, чем в той же ситуации, которая возникла в результате бездействия. Вот убедительная демонстрация силы варианта по умолчанию. Участники играли в компьютерный блэкджек. Одним задавался вопрос «хотите взять еще карту?», а другим «хотите остановиться?». Независимо от формулировки, ответ «да» приводил к большему сожалению, чем ответ «нет», если результат оказывался плачевным. Очевидно, что ответ по умолчанию «не очень хочется». Сожаление вызывало отказ от варианта по умолчанию. Еще одна ситуация, где вариантом по умолчанию является действие — положение тренера команды, крупно проигравшей в последней игре. Тренеру следует поменять или состав, или стратегию. Отказ от перемен вызовет упреки и сожаления.